Глава 26. Ангел. Я приготовила все, как просил Леша. Продолжала приговаривать Мария, а я с каждым шагом к закрытой двери ощущала, как сильнее кружится голова. Одежда, косметика, я помогу вам вымыть голову. Да, вцепилась я в ее руку, но тут же поморщилась от боли. И постаралась дышать спокойнее. Ничего мне Люто не сделает. Ему нужен ребенок. Но все равно обрадовалась предложению Марии помочь мне. Пусть моет мне голову, перевязывает, лишь бы не оставаться наедине со своим мучителем. Но у комнаты Мария удержала меня за плечи. «Простите, Ангелина, туда нельзя». Я вздрогнула, с губ сорвалось. «Как это?» «Извините еще раз», — замялась служанка. «Но Алексей запрещает кому бы то ни было заходить в свою комнату». «Правда?» Не веря своему счастью, переспросила я. Голос зазвенел, сердце забилось быстрее. Женщина же, принимая мою реакцию за огорчение, с сокрушенным видом кивнула. «Ваша спальня на втором этаже». И повела меня к лестнице. С каждым шагом, что удалял меня от логова чудовища, я ощущала себя все спокойнее. Это был самый счастливый момент с... Я горько усмехнулась. Как же мало мне стало нужно для счастья. Комната, в которую меня привела Мария, была скромной, но мне понравилась. В ней было очевидное достоинство. Тут не было Лютого. И ни узкая кровать, ни сиротливый стол, ни пустой пахнущий магазином мебели шкаф не омрачили моего чуточку приподнятого настроения. Я позволила Марии поухаживать за мной. Привычно расслабилась, отдавая себя в умелые руки. А у служанки они были на самом деле золотые. Парикмахеру бы моему такие ловкие ласковые пальцы. Женщина нежно вымыла мне голову, высушила и расчесала волосы так бережно, что я ни разу не ойкнула. Прикрыв глаза, я представила, что сейчас дома, и надо мной колдует Вера. За окном светит солнышко, папа уже ждет меня в конюшне, и мы вот-вот отправимся на прогулку верхом. И ничего, что голос служанки звучит грубее. Может, Вера простудилась. Я вздохнула и распахнула глаза. Та Ангелина будто другой человек. Светлый, спокойный, не зараженный лютой ненавистью и сжимающим сердце отчаянием. Нет, не стоит упиваться мечтами о прошлом. Опасно и погружаться в будущее. Все, что у меня есть, — крохотная надежда на сегодня. Как у бойца в окопе, живущего одним днем. Скоро новая битва, и стоит использовать каждую минуту, чтобы восстановить силы. Рыжуня, как звали кошку, развалилась на моей кровати и снисходительно наблюдала, как Мария осторожно разворачивала мои бинты. Я сжималась в ожидании боли, но женщина толстыми пальцами действовала так аккуратно, что лишь немного соднила. Когда я вздрогнула, она легонько подула на ранку. «Как мама», — вырвалась у меня. И когда Мария подняла глаза, с улыбкой пояснила. «Вы очень заботливая». «Как все мамы». Прижимая пластырь, кивнула она и тут же спросила. «Вы голодные? Что вам нравится? Есть пирог с капустой и яйцом, зразы еще горячие, или кашку приготовить?» «Пирога будет достаточно», — благодарно ответила я. Но угощения не дождалась. Ощущая чистоту и покоя, которого так давно не было, слушая приятное тарахтение притулившейся под боком кошки, я заснула прежде, чем вернулась служанка. Когда открыла глаза, сжалась и, быстро осмотревшись, медленно выдохнула. Утренние лучи плясали по комнате, сверкали в зеркале и рассыпались по бежевому ковру на полу. Никого. Даже рыжу не ушла. Судя по надкусанному пирогу, кошка провела со мной всю ночь. В дверь постучали, я машинально натянула одеяло до подбородка. «Кто это?» «Мария», — ответил мне знакомый бас, в очередной раз вызывая у меня улыбку. «Можно войти?» «Конечно», — расслабилась я. Она внесла поднос с какао, чем растрогала меня до слез. И пока я уплетала домашнее печенье, расчесывала мне волосы и распекала насорившую в моей комнате кошку. «Вы ей понравились», — улыбалась служанка мне через зеркало. «Обычно она с Лешей спит, когда тот приезжает». Упоминание Лютого стерло расслабленную улыбку с моего лица. Я вспомнила, что битва еще только начинается. Я невеста врага и вынуждена делать вид, что люблю этого подонка. Прихлебывая какао, размышляла о том, как мне эту любовь демонстрировать. Недостаточно преданно заглядывать в глаза. Не хватит просто видеть на руке улыбающуюся куклу. Мне придется узнать этого человека. Отставив опустевшую чашку, я спросила у Марии. «Скажи, а я хотела произнести его имя, но это было настолько же странно и неестественно, как нежно обнимать и целовать каменную статую. Но мне придется пойти на это». Тут я вспомнила прозвище, которое дала лютому женщина-врач, и хмыкнула. Вот и выход. Это я произнести смогу. И Мария посчитает нежным прозвищем. «Лютик уже проснулся?» — закончила я. «Лютик?» — нахмурилась Мария и громогласно расхохоталась. «Вы Алёше?» «Да, проснулся он». «А вы давно его знаете?» — перебила я, не желая давать женщине повода отвести меня к уроду. «Я бы хотела не видеть его вообще, но раз это невозможно, буду стараться держаться подальше и потихоньку проведу разведку. Я бы хотела узнать о нем побольше». «Вырос на моих глазах», — с мягкой улыбкой ответила она. «Хотите, покажу его детский альбом?» «Мечтаю об этом», — процедила я. «Я принесу», — удержала меня Мария. «После перевязки вам нужно полежать», — покачала головой. «Вот же отморозки, напасть на беременную женщину! Как хорошо, что Лёша вас спас!» Она вышла, а я сидела и смотрела перед собой. «Спас?» Вот как Лютый объяснил мои раны. Ощущая, как разливается огонь в груди, боролась с яростью. Нельзя показывать ненависть. Нужно играть роль влюбленной в спасителя дурочки и наблюдать. Чем больше слабости Лютого я узнаю, тем проще мне будет его уничтожить. Пока я об этом думала, служанка принесла альбом. Я никак не могла поверить, что улыбчивый, обнимающий большого пса мальчик на фото — это Лютый. Выслушав историю о том, как Лёшенька притащил эту собаку в дом, переломанную, едва живую, выхаживал ее, не особо верила, что псину сбила машина. Мне скорее представлялось, что парень сам издевался над животным, а добить рука не поднялась. Как со мной. «Можно мне позвонить по вашему телефону?» «Как можно спокойнее», — спросила я. «Пора сообщить отцу, где я». «Мой разбился во время нападения». «Конечно», — сочувствием кивнула Мария и передала мне старый тяжелый альбом. «Сейчас принесу». В ожидании я с безразличием полистала страницы, когда из альбома выпала фотокарточка, по виду явно не такая старая, как другие.